Нас мотало больше 6 суток, слившихся в сплошную череду часовых вахт. Больше выстоять было нельзя. И 3-часовых перерывов отдыхов, во время которых в каютной сырой болтанке уснуть помогала только невероятная усталость. Мы даже не понимали, куда нас несет, да и не очень пытались это понять. Если у кого-то и была морская болезнь, то заметить ее было просто невозможно. На свои руки я, если честно, старался смотреть пореже. Танька перебинтовывала мне их после каждой вахты и каждый раз плакала. Я как-то взглянул и тоже едва не заплакал. От постоянной влажной жары в тех местах, где кожаная одежда терла тело, обнажилось живое мясо. Ходить нагишом тоже было нельзя. От ударов морской воды кожа немела, начинался страшный озноб, а снасти полосовали незащищенное тело с совершенно зверской силой. Утром 7-х суток тайфун выключился. Мы болтались посреди океанской глади, дул ровный, хотя и не сильный ветер с востока, а впереди на самом горизонте маячила полоска земли. Следом выключилась и моя команда, а я, мысленно завывая от злости и тоски, повесился всем телом на основании бушприта и то и дело промывая себе глаза морской водой, чтобы не уснуть, жгло дико, начал таращиться вперед. Князь добровольно стоял вахту за всех. А как иначе-то? Впрочем, предел сил имеется у любого человека. Часа через 1.5 все промывания перестали помогать, и я поймал себя на том, что сплю с открытыми глазами. Смотрю вперед, а мозг выключен, ничего не фиксирует, и требуется усилие, чтобы осознать волну, солнце или берег в отдалении. «Олег!» Я замедленно оглянулся. Возле меня стоял, протирая кулаками глаза, Ромка. «Олег, ложись спать, я постою, я уже выспался!» Он врал. Не выспался, конечно, но заспал усталость, это правда. И все-таки я медлил. Ромка расценил это по-своему. «Не доверяешь?» — тихо спросил он. «Даже без обиды, скорее тоскливо». Несколько секунд я смотрел на него и думал, что за то время, пока он у нас, Ромка ни с кем так и не сошелся, хотя и пожаловаться на него не мог никто. Я сознательно гонял его по самым разным работам, какие только мог изобрести. Мальчишка вкалывал безропотно, но своим его так и не признали. «Дурак ты!» — устало сказал я и решился. «Слушай, Ром, я отключаюсь! Вообще! Если что, ты меня буди!» «Конечно!» — он просиял. «Ты ложись! Все будет нормально! Я, честное слово, не усну!» Я его уже не слушал. Спустившись под лестницу с носовой надстройки, я, испытывая физический кайф, растянулся на теплых досках, которые почти не качало. Последним усилием принял максимально удобную позу и, испытав короткий прилив невероятнейшего наслаждения, уснул. Когда я открыл глаза, то первое, что я ощутил... Полный отдых. Именно так. У меня ныли руки, а раньше я этой боли вообще не замечал за чувством общей разбитости, а все остальное было отлично. Голова ясная, тело совершенно послушное, настроение хорошее. Я потянулся и посмотрел вверх. В просветы между ступеньками лестницы заглядывали огромные звезды, но как-то странно, и я понял, что стоит парус. Тихо бурчала за бортом вода. Слышались разговоры, шаги и смех по всему когу. Потом я услышал, как несколько голосов где-то на корме распевают о котором. Человека трясло ломало, все ему человеку мало. Подала ему плод запретный, очень любит он плод запретный. Он и в тесном трамвае едет, и совсем никуда не едет. Все равно он куда-то едет, все равно этим плодом бредит. Он к нему простирает руки, на губах ощущая сладость, он не может без этой муки. Это старая его слабость. Я с завыванием потянулся, и почти тут же сверху с носа свесилась взлохмаченная башка Ясу, и грек торжествующе завопил. «Проснулся!» Я засмеялся, услышав, как на корабле усилилось звуковое оформление. «Так значит, они себя вели относительно тихо, просто дожидаясь, пока я проснусь». От переполнявшего меня теплого чувства благодарности я влепил дикой силой шелбан в лоб Есо и, вскочив, выкатился из-под лестницы кувырком через плечо. «Ну как?» — бросил я глядевшему на меня Сергею. Тот улыбнулся. «Да все отлично, идем прямиком к Пацифиде». «Черт побери!» — я взлетел на нос. «Так это земля Пацифида?» «По уверениям Джерри, да», — подтвердил Сергей. «И во всяком случае для острова она слишком огромна, во весь горизонт». «Второй раз ураган оказывает нам такую услугу», — заметил Бас, поднимаясь сюда же. «В прошлый раз нас одним махом донесло до Америки». «Ну еще это нам дало», — ответил я фразой из анекдота. И спохватился. «А почему никто не спит?» «А потому что все выспались», — пояснил Сергей. «Я почесал нос. Вообще-то я есть хочу, Лен!» «И тут же Лен! И сразу все меня зовут!» В каком-то песенном ритме отозвалась она из района кухни под нашими ногами, и Сергей, хихикнув, проскандировал припев. «Буратино!» Однако уже через минуту я, сидя у основания бушприта со скрещенными ногами, поглощал жареную рыбу. Последние 6 дней горячего у нас не было, а мокрый сухпайок ужасно надоел. Кстати, надо будет перетряхнуть и просушить то, что осталось от наших запасов. Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Напевал я, стоя возле борта и глядя чуть-чуть в сторону за плечо. Поет труба, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, а командир уже в седле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Я улыбнулся в ночную звездную тьму и, повернувшись, встретился со встревоженным взглядом Танюшки. Тогда я снова улыбнулся уже ей. «Тогда я спою тоже», — сказала она, и, не сводя с меня глаз, заставила всех замереть. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и восхожу к высокой степени безумства, как ты люби, ты пригубил погибели. Не в этом дело, как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. «Зачем ты это спела?» — спросил я, догнав Танюшку у кормы и схватив ее за плечо. «А зачем ты это спел?» — яростно возразила она. Я опустил руку. «Прости». Она обняла меня за шею, прижалась щекой к щеке. А я в этот момент понял, что, скорее всего, уже завтра мне придется решать, кому уходить на Пацифиду, а кому огибать ее на Коге. Я не знал, что решу. Но был уверен, что не возьму с собой Танюшку, хотя не знал я и другого, как буду жить без нее. «Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, и не дашь мне жизнь скомкати. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Йенс, Ромка, Видов, Есок, Колька, Рады, Игорь, Олег, Димка и я. Эти идут, 10 человек. Девчонки плывут на коги, с ними Сергей, Юджин, Джерри и Анри. Я обхватил голову, подергал волосы, вздохнул и чертыхнулся. Мне было не по себе. Не хотелось выходить на палубу и объявлять решение, потому что я предвидел волну народного возмущения. Отодвигая этот момент, я придвинул контурную карту Пацифиды. Континент был почти круглым, конечно, берега скромсаны, но в целом похоже на круг, почти не заполненный обозначениями. И этот круг пересекал решительный штрих нашего будущего похода. Я отпихнул карту и, встав, также решительно вышел наружу. Берег был метрах в 300 от правого борта. Солнце еще только встало, его лучи падали прямо на древесную стену, и она казалась непроницаемой, сплетенной из сочной зелени. У корней деревьев клубился туман, стекая в океан густыми струями. До корабля доносился свист, шорох и потрескивание, уханье и завывание. Все наши теснились у борта, но, услышав мои шаги, обернулись. На мне скрестились взгляды множества глаз, и я, чтобы не продлевать этого ожидания ни им, ни себе, заговорил. Мы добрались до Пацифиды. Те, кто пойдет на Когги, обогнут материк с юга и будут ждать нас у устья большой реки, которую Лотар называет Гьель. Остальные пойдут напрямик. Скорость сентябрь. По моим прикидкам, к началу лета следующего года они выйдут туда же, и большой секрет их подберет. На всякий случай он подождет до следующей осени. Если к следующему сентябрю никого не будет, Кок уйдет. Олег, тихо сказал Сергей, он не сводил с меня встревоженных глаз. Хватит, это потом. Кто идет, кто остается. Да, конечно, я посмотрел поверх голов, но заставил себя опустить глаза. То, что я сейчас скажу, не обсуждается. Я так решил. Это все. Я помедлил, набрал воздуху в легкие. Я говорю имена тех, кто идет со мной. Лицо Таньки окаменело. Я заставил себя не вздрагивать. Йенс. Лицо немца осталось непроницаемым, только в глазах что-то дрогнуло, как рвущаяся паутинка. Страх? Нет. Я вспомнил, что он последнее время часто разговаривает с Радицей, и сербиянка, окаменевшая после гибели Бориса, вроде бы оттаивает возле немца. Ромка. Роман откровенно просиял. Наверное, он также просиял бы, объявив, что он в качестве разведчика должен первым отправиться в ад. Видов. Серб кивнул, как кивает человек, услышавший то, в чем не сомневался, и, отвернувшись к борту, лег на него скрещенными руками и грудью. «Есо!» — грек вскинулся и, не сдерживаясь, закусил губу. Я уловил, уже отворачиваясь, как он посмотрел на Клео, и понял, что Есо не хочет с ней расставаться. Они были хорошей, счастливой и очень подходящей парой. «Колька!» «Ату!» — спокойно отозвался он, подергивая на плечи автомат и крепче прижав к себе печальную литку. «Рады!» «Спасибо», — искренне сказал македонец. Зорко перекрестилась, но глядела на своего парня с гордостью. «Игорь!» — равнодушно отозвался бас, ободряюще кивая Ингрид, и сразу отошел с ней куда-то к мачте. «Олег!» — Крыгин никак не подал вида, что услышал, но до меня донеслось, как он чуть позже шепнул Ленке. «Поможешь собраться?» «Димка!» «Да, хорошо», — кивнул тот, закладывая большие пальцы рук за пояс. «Все, остальные плывут», — сказал я и ушел в каюту.